Листок унесло внезапным порывом ветра, и он исчез в небе. Национальность судна. Федерация Ольги. Торговое судно. Судовладелец. Барон Оренский. Название судна. Лузитания. Корабль, который считался сопровождением, уже развернул нос и постепенно уходил все дальше. Но вся команда Маграда кажется ошеломленной и не имеет сил бросаться в погоню. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Осень. Военные действия. Статус. Граф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Командир 3-го армейского корпуса. В подчинении 42 700 солдат. Граждане. 146 000. Центральный город Рафин. 16 000. Линдблум. 1500. Частная армия. 8000. Только части, приведенные в бой. Пехота. 2500. Кавалерия. 500. Лучники. 700. Инженеры. 300. Лук кавалерия. 4000. Пушки. 10-1. Подлинная. Армия королевства. 2 дивизии. 20-300. Соседние армии вассальных лордов. 8000. Не строго подчиняются главному герою. Дополнительно. Отряд защиты Рафена. 1000. Военные подчиненные. Леопольд. Заместитель командира. Селия. Адъютант. Мила. Командир. Ирина. Командир. Луна. Командир носовой кавалерии. Пипи. Талисман. Тристан. Прислуга. Гида. Критическое состояние. Текущее местоположение. Порт. Достижение. Капитулировал порт Рандил. Глава 154. Глава 154. Привет, все в порядке? Нет, не в порядке, доктор так сказал. Пока Пипи вытирает мое тело, я натираю ей задницу, но она не отвечает мне взаимностью. На ней надета короткая юбка, поэтому я провожу рукой по ее бедру и касаюсь ее влагалища пальцем. Пипи, похоже, не возражала против моего прикосновения и закрыла глаза, чтобы насладиться этим ощущением. Я потерял сознание после того, как у меня снова открылась рана в животе, но, к счастью, меня нашел дежурный солдат. Однако он поднял шум и заставил всех в Портрандиле поспешно искать в городе убийцу в замешательстве. После этого Пипи и врач должны были сказать им правду, что я не умер и что я трахался, пока был ранен, поэтому рана открылась снова. Это успокоило всех в городе. Но после этого все бросали на меня странные взгляды. Вам не следует вступать в половые связи, пока рана не закроется. Я не против, если вы будете просто смотреть. Это так жестоко. Я вытаскиваю палец из промежности Пипи. Я не могу проникнуть в нее или эякулировать, поэтому прикасаться к ней просто бессмысленно. У графа сама крепкое тело. Рана быстро затянется, поэтому несколько дней сдерживайте себя. Другая женщина в комнате, кажется, ассистент врача, которому поручено ухаживать за мной. Так что у Пипи, видимо, тоже есть куча вещей, с которыми она не хочет смириться. Но эту преданную девушку тоже можно считать причиной моих страданий. Ее одежда открытой почти ничего не закрывает, обнажая выпуклые груди и большую задницу. Она милая девочка, и я хочу, чтобы она как можно скорее забеременела. Делай что хочешь. Я натираю попку девушки, которая заканчивает намазывать мазь на раны моего бедра и живота. Пипи сначала подняла шум из-за этого, но теперь она была не против. Это нормально, если я кончу, пока не двигаюсь, верно? Нет. Освобождение семени истощает вашу выносливость и силу пресса. Ваша рана снова откроется, верно? Я думала, мое сердце остановится, когда я увидела, что вы без сознания. В таком случае я думаю, что смогу уговорить Пипи сделать это со мной тайком. Интересно, что станет причиной смерти, если я умру после того, как мой член лопнет. Командир, посыльный с противоположного берега, это от Леопольд Дона. Что он говорит? Подразделение с противоположного берега еще раз сообщило, что они были изолированы из-за военно-морского флота Маграда. Небольшой корабль мог бы отправиться в путь ночью, полагаясь на огни города, в то время как транспортировка в больших масштабах дала бы лишь небольшой шанс на успех. Я смотрю на письмо, врученное мне посыльным. Я неосознанно передаю его Пипи, но она не умеет читать. Я так скучаю по Сели. Если это правда, тогда мы скоро сможем воссоединиться с солдатами противоположного берега. В самом деле, Пипи тоже хочет знать, как дела у Гида. Гида все еще борется с богом смерти, но я пока промолчу. Свяжитесь с солдатами. Установите галдонианские флаги в разных местах города. Нам нужно убедиться, что нет построек с флагами Маграда. А также абсолютно ничего не делайте с кораблями, идущими снизу вверх. Скажите им, чтобы они не двигались, как как будто они решили отдохнуть. «Что-то произойдет?» – спрашивает Пипи, пока меня лечит. «Просто небольшое шоу. С нетерпением жду этого, я ускоряю потирание ее задницы, но она меня останавливает, когда я чуть-чуть втыкаю палец в ее задницу. Ха, я хочу ее трахнуть. Через неделю, когда моя рана на животе по большей части зажила, командир, неопознанный флот из 10 кораблей, идущих из нижнего течения, 6 крупных кораблей и еще 4 огромных корабля. Итак, они пришли. Проследите, чтобы им никто не мешал. Я встаю и выхожу на улицу, чтобы проводить их. Пипи также идет со мной. Ее голова находится на нужной мне высоте, чтобы я мог опереть на нее свою руку. Она такая же, как и Селия в молодости. Как только она сказала мне, что моя рана зажила, я тут же набросился на нее. Сначала она сопротивлялась, но в конце концов сдалась после моих неоднократных поцелуев и ласк. Обладая чувствительным телом и членом, полным спермы, я заставил ее стонать от удовольствия, сколько душе угодно, и выпустил ведро семян в ее чрево после того, как она дала мне разрешение. «Ты выжила из меня максимум. Вон там, мое внимание переключается», когда один из солдат кричит. Он большой, даже если смотреть отсюда. Невероятно большой. Подумать только о том, что такое большое может плыть по реке. Флот из 10 кораблей продвигается двумя рядами, осторожно приближаясь к побережью Порт-Рандила, словно осматривая местность. Поднимите флаги. Галдонианские флаги развиваются на крышах домов и магазинов горожан, а также на любых высоких местах, на которые солдаты могут подняться. Как только мы это сделали, флот, кажется, теряет интерес и меняет направление, чтобы идти параллельно берегу. Фу, какой страшный парень. Шеф, это что? Пипи прыгает и цепляется за меня сзади, кладя подбородок мне на плечо. Значит, Пипи не знает. Я знаю, что ты хорошо видишь этот флаг, верно? Запомни навсегда, это Федерация Ольги. Это тот народ, о котором говорила Нонна. Они союзники, я не могу сказать наверняка, но на этот раз кажется, что они враги. В письме Леопольда подробно описывается, как флот Маграда атакует торговое судно из Федерации и убивает всех на борту. Похоже, Федерация немедленно отреагировала, отправив дисциплинарный флот к восточным рекам. Позже они действительно связались с Галдонией и настаивали, чтобы никто не вмешивался и не помогал. Когда в бой вступает третья сторона, это забавно, но если они победят то, что мы считаем проблемным флотом, я смиренно приму это за удачное событие. Этот корабль больше, чем у Пипи и остальных. А еще он белый и красивый. Ты права, 4 корабля, особенно сзади, невероятны. 6 линкоров примерно такого же размера, как и самые большие линкоры в Галдонии, но остальные 4 выглядят вдвое больше. Они также высокие, поэтому на борт нелегко подняться, просто перекинув веревку и перейдя через нее. Весь корабль, включая палубу и мачту, выкрашен в белый цвет. Они очень красивы, если смотреть издалека, но на самом деле это только выделяет их. Но, думаю, им не нужно что-то вроде дымовой завесы. Этот белый цвет, вероятно, олицетворяет достоинство их правителя, позволяя им смело бросить вызов любому противнику, когда их обнаружат. Но этот корабль странный. Сбоку куча дырок. Дыры. Я не мог видеть столько деталей своими глазами, но тогда вода может просочиться внутрь, если это правда. Оттуда торчит что-то черное. Это портит белую красоту корабля. Флот Маграда замечен вверх по течению. Их больше 40. Итак, они здесь. С таким количеством линкоров нет причин вмешиваться. Судя по размеру, Федерация имеет преимущество, но у Маградов в 4 раза больше кораблей, и, что более важно, он идет вверх по течению, поэтому у них должно быть преимущество в скорости. Что ж, посмотрим, как все обернется. Не вижу. Все солдаты собираются на высотках, чтобы не пропустить бой. Вид маленькой Пипи закрывается, поэтому я кладу ее себе на плечи. О-о-о, так высоко. Флот Федерации расположен двумя вертикальными рядами, тогда как флот Маграда расположен горизонтально. Маленькие корабли военно-морского флота Маграда используют течение реки в попытке уничтожить более крупные корабли своими военно-морскими таранами. Если оба флота смотрят друг на друга спереди, то Федерация имеет преимущество, несмотря на меньшее количество кораблей. Смогут ли они мгновенно сократить дистанцию и прицелиться? Однако в это время боевые порядки флота Федерации внезапно отклоняются влево, обнажая свою сторону. Что? Не может быть, они фактически просят, чтобы на них напали, Наблюдающие за ними солдаты также растерянно начинают спорить. 6 больших линкоров увеличивают разрыв между 4 сверхбольшими кораблями, которые плавно плывут боком чуть ниже по течению, естественно, приглашая флот Маграда воспользоваться возможностью набрать скорость к ним. Если обе стороны сокращают расстояние, двигаясь прямо, потребуется несколько изменений направления, чтобы обойти сторону другой стороны, но в этой ситуации Маграда нужно только ускориться вперед. Теперь меня беспокоит то, что планирует адмирал Федерации. Они становятся все ближе друг к другу. Морской таран, если корабль такого размера принимает атаку, усиленную течением реки, все сглотнули в ожидании тарана со стороны Маграда и рукопашного боя, который, естественно, последует за ним. Но то, что случилось потом, не оправдало всех ожиданий. Громкий ревущий звук, который эхом разносился даже до Порт-Рандила, расположенного на приличном расстоянии, вызывает у меня дрожь в животе. Звук также удивил Пипи. Она упала с моих плеч и обхватила меня ногами в спешке, чтобы спастись от удара о землю. Что случилось? Пипи это видела. Белый флот извергает огонь. По бокам флота Федерации выходит какой-то дым, похожий на туман. С другой стороны, флот Маграда. Удивительно. Они выглядят как изношенные тряпки. Что, черт возьми, случилось? Корабли Маграда все еще намереваются столкнуться с вражеским флотом, но потеряли скорость после того, как их мачты были разрушены, а их палубы превратились в потрепанные полотна. Гребцы, скорее всего, тоже были прикончены, поскольку корабли слабо отклоняются от курса. Корабли тянет по реке течением и, в конце концов, они опрокидываются и тонут. 10 кораблей исчезли в одно мгновение, значит, корабли флота Федерации стреляют огнем, пушки, а, Пипи, сколько пламени ты видела? Их было 24 больших. Аплодисменты Мелиссе, которая научила ее считать. Это была только правая сторона, так что у них всего 16,48, это означает, что всего у всего флота около 300 пушек. Нонна, похоже, что потребуется время, чтобы вернуть имя Электры. Солдаты, которые с нетерпением ожидали столкновения обеих сторон, также потеряли дар речи. Это показало, насколько впечатляющей была сцена. Эта первая атака в основном определила победителей битвы. Другая группа кораблей была потоплена вторым залпом, и отдельные шеренги флота Федерации направили свои корабли, чтобы преследовать и добивать каждый спасающийся корабль, принадлежащий флоту Маграда, своими пушками. Белые корабли большие, но довольно быстрые. Правильно, корабли Федерации быстрые. Причина, по которой они выглядели вялыми, заключалась просто в том, что корпус корабля большой, и даже сейчас эти корабли топят корабли Маграда налево и направо из пушек и морских таранов. Битва стала односторонней, четко различая охотника и преследуемого. Некоторым кораблям Маграда удается стрелять своими баллистами и поражать корабли Федерации, вызывая небольшие пожары, но Белый флот отвечает, обстреливая вражеские корабли из пушек. Когда большинство кораблей Маграда исчезли на дне реки, Белый флот снова выстроился в два ряда и направился к берегу. Место находится немного выше по течению от Порт-Рандила, и кажется, что это все лес, вплоть до области, близкой к берегу, насколько я могу видеть, но, похоже, именно там раньше появился флот Маграда. Вероятно, это скрытая база или что-то в этом роде. Непрерывный рев их пушек заставляет меня заткнуть уши, когда поднимается пыль и разлетаются осколки дерева. Какая ошеломляющая атака. Я никогда не видел ничего подобного. Шеф, мои барабанные перепонки сейчас лопнут. Пипи собиралась заплакать, но, когда я закрываю ей уши руками, она поднимает глаза и широко улыбается мне. Сегодня я приложу больше усилий, чтобы растянуть ее дырочку. После мощного пушечного удара флот Федерации поднимает якоря и направляется дальше вверх по течению. Но затем одинокий корабль флота Маграда, который, казалось, был разрушен и дрейфовал по воде, начал движение. Судя по всему, они просто маскировались и взяли весла, чтобы вместе грести, ускоряясь к сверхбольшому линкору. Думая, что они могут хотя бы получить какую-то форму возмездия, они подходят очень близко, так что у корабля Федерации нет возможности ответить. О-о-о, они рухнут. Хотя они враги, я должен сказать, что они очень смелые, чтобы бросить вызов кораблю Федерации на одном корабле. Можно немного подбодрить их. В панике пушки изрыгают огонь, но не могут поразить цель. Затем с бока гигантского судна раздался глухой звук, когда морской таран врезался в корпус корабля. Что это был за звук? Это был не звук морского тарана, разрушающего корпус. Я слышу глухой звук столкновения металла с металлом, и корабль, совершивший таран, наклоняется и тонет. Гигантское судно продолжает медленно продвигаться вперед, как будто ничего не произошло, наблюдая, как тонет другой корабль. Невероятно, раздается голос только одного человека, но, наверное, так все думали в данный момент. Вероятно, этот корабль установил что-то металлическое под поверхность воды. Поскольку корабль такой большой, они, вероятно, думали, что пока они будут защищать водную поверхность вокруг себя, уничтожить их и, таким образом, потопить сверху будет непростой задачей. Но может ли корабль установить что-то подобное, я действительно не знаю. Такой флот есть на восточных реках. Восточная область – это удаленный регион от Федерации, и их главный враг в империи Гарланд находится на западе. Другими словами, нет ничего удивительного в том, чтобы полагать, что у них есть другой флот на западе, в несколько раз более мощный, чем этот. Мне придется работать еще усерднее. Если вы будете слишком много работать, Пипи умрет. Я бы хотела, чтобы вы были довольны тем, что уже заставили Пипи упасть в обморок. Я хлопаю Пипи за недопонимание. Должно быть, они подождали, пока битва окончится. С противоположного берега навстречу нам идет транспортный корабль. Поскольку флот Маграда в наших краях был побежден, их больше ничто не блокирует. В то же время в Рафене нет ошибки. Это правда, ты уверен? Все верно, клянусь жизнью как врач. Нонна делает несколько глубоких вдохов, прежде чем подтвердить еще раз. И снова врач дает ей такой же ответ. Шокированное лицо Нонны постепенно становится счастливым. Затем, наконец, на ее лице появляется сияющая улыбка, подобная взрыву. Нет никакой ошибки. Мадам, вы беременны. Ха-ха-ха. Ура. Все хорошо. Что ж, хорошая работа. Вы можете уйти. Только держи при себе все, что ты видел во мне. Хорошо, тогда до свидания. Доктор выходит из комнаты, и входит Карла, словно занимая его место. Карла улыбается перед Нонной, когда она надевает нижнее белье и приводит в порядок одежду. Измена с этим стариком, это было весело. Не будь дурой. Важнее. Поздравляю. Вы ведь беременны? Нонна замирает от необычно добрых слов, слезы постепенно наворачиваются на ее глаза, и она прыгает Карле в объятия. «А-а-а, я рожу ребенка, я не лишена права быть женой. Что, ты сумасшедшая? Кроме того, важная часть – это ребенок. Конечно, я выращу этого ребенка здоровым и порядочным. Для этого Нонна вызывает слугу в этом районе, столкновение с чем-то и падение – причина выкидыша, поэтому оберните все перила в особняке». Мебель, стены и все острые края тканью. И я слышала, что ребенку пойдет на пользу, если тело матери будет расслабленным. Кто-нибудь пойдет купить картину у моего любимого художника, Тартена, и принесет ее мне в комнату. Не забегайте вперед. Карла собиралась было ударить Нонну, но, помня, что было бы плохо, если бы она упала, она вместо этого теребила себя за щеку. Нонна сердится, но улыбку в глубине ее сердца невозможно скрыть. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Осень. Военные действия. Статус. Граф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Командир 3-го армейского корпуса. В подчинении 43000 солдат. Граждане. 146000 центральный город Рафин. 16000 Линдблум. 1500. Частная армия. 8000, только части, приведенные в бой, пехота, 2500, кавалерия, 500, лучники, 700, инженеры, 300, лук кавалерия, 4000, пушки, 10, 1 подлинная, армия королевства, 2 дивизии, 27000, соседние армии вассальных лордов, 8000, дополнительно, отряд защиты Рафена, 1000, военные подчиненные, Леопольд, заместитель командира, Селия, адъютант, Мила, командир Ирина, командир Луна, командир носовой кавалерии, Пипи, талисман, Тристан, прислуга, Гида, критическое состояние, текущее местоположение, порт, достижение, капитулировал порт Рандил. Глава 155, глава 155, прошла неделя после того, как флот Федерации Ольга разрушил флот Маграда, и ничто теперь не мешает нам пересечь реку, поэтому вся армия, за исключением отступивших раненых солдат, вышла на берег в Порт-Ранделе и его окрестностях. Среди солдат, конечно же, был Леопольд, Майло и раненые Селия и Ирина. Хардлет Гдона, теперь рана в порядке. Ирина опускает штаны, чтобы показать мне шрам на бедре. Шрамы для нее загадочны, но они исчезнут, как только я нанесу на них какую-нибудь хорошую мазь. Моя тоже зажила. Селия показывает мне плечо. Ее рана была намного меньше, чем у Ирины, так что теперь она почти не видна. Да, я, конечно, все понимаю, что... Двое из них оглядываются, мгновенно опуская глаза солдат, но их промежности все равно заметно выпячиваются. Солдаты не спали ни с одной женщиной с тех пор, как вышли на поле битвы, поэтому появление хорошеньких дам, внезапно обнажающих перед ними бедра и плечи, неизбежно вызвало такую реакцию. «Не смотри», Селия смущается, пока Ирина пребывает в безмолвном шоке. В целом, операция по высадке прошла успешно. Итак, как дела у гида? Ах, ну, Селия и Ирина, кажется, не могут найти слов. Означает ли это, что с ним все плохо? Гида тяжело ранен, и его внутренние органы сильно повреждены. Каким-то образом ему удалось избежать смерти на месте, но его рана была инфицирована, и он корчился от боли и страданий. Врач сказал, что ему, вероятно, долго не протянуть и что было бы милосерднее позволить ему безболезненно умереть. Луна комментирует тоном, лишенным каких-либо эмоций. Ей, должно быть, тяжело видеть последние минуты жизни парня, который был так влюблен в нее. Оставьте его бороться со смертью. В конце концов, я ему многое пообещал, но он действительно страдает. Несмотря на это, для него сейчас это может быть адом, но, если он выживет, он сможет вкусить рай. Луна больше ничего не говорит. Она, должно быть, думала: я не хочу смотреть, как страдает гида, но я хочу, чтобы он выжил, если это возможно. Что ж, мы не спасем его, болтая об этом здесь. Если мы проиграем здесь и все мы погибнем, страдать тогда будет не только гида. Давайте сначала постараемся победить врага. Тогда, если позволите, Леопольд, дождавшись окончания разговора о гида, без колебаний выходит вперед и раскрывает карту. Луна и Селия пристально смотрят на него, но он не обращает на них внимания. Было бы неправильно, если бы Леопольд не был таким. Разрешение высадиться всей нашей армии означает, что численное преимущество врага упало. В этой ситуации их окружение – ничто иное, как рассредоточение их сил. Противник уже постепенно отступает из Портрандила. Собрав свои войска на равнинах, они, скорее всего, перейдут к решающей битве. Это также было подтверждено разведчиками. Но следует ожидать, что они отступают упорядоченно, поскольку попытка имитировать внезапную атаку при недостаточной подготовке вместо этого поставит их под угрозу. Какова вероятность, что они останутся в замке? Их столица Адрас не так уж и далеко. У них есть крепкие городские стены, и есть вероятность, что они могут сбежать туда. Никакой. Если они сделают что-то вроде заточения в своем замке, армия, противостоящая высадке лорда Ротхальда, будет уничтожена, и они будут просто окружены с трех сторон. Более того, их основная сила – тяжелая пехота, что нельзя сказать, что она подходит для защиты осады. В таком случае, где бы они себя разместили? Скорее всего, они будут на равнинах Норд, на середине пути между их столицей и Портрандилом. Чтобы справиться с нашей армией, которая имеет численное превосходство, им потребуется подкрепление, и они должны в определенной степени отступить. И, как и раньше, им понадобится место, где они могли бы использовать местность, чтобы попытаться привести в беспорядок наш строй. Нет другого места, кроме как здесь. Тогда мы не можем уступить врагу ни разу. Мы должны немедленно подготовиться. Давайте также свяжемся с корпусом 1-й и 2-й дивизии Эриха. Верно? Но мы не можем ожидать встречи с ними для решающей битвы. Я знаю, флот Федерации, похоже, также появился там, где находится корпус 1-й дивизии Эриха, и уничтожил вражеский флот, а также город, в котором они планировали провести десантную операцию. Город с населением более 10 000 человек полдня подвергался непрерывному артиллерийскому обстрелу и превратился в пылающий ад. Эрих и они счастливы, что враг отступил и успешно завершил операцию по высадке, но, похоже, они не смогут снова совершить вылазку так скоро, потому что им трудно собрать необходимые припасы после того, как город превратился в руины. Кажется, второму корпусу все еще потребуется значительное количество времени для приземления после потери многих кораблей из-за попыток принудительной высадки под дождем. Я не знаю, кто командует этим корпусом, но что он делает? Хорошо, тогда каждый собирает свои отряды. Те, кто сейчас свободен, идут со мной спать. Немедленно, сэр. После этого Селия двинулась очень быстро, чтобы закончить организацию своего подразделения, и бросилась в палатку, но Пипи в это время гладила мой член, из-за чего Селия испустила разочарованный стон. Несколько дней спустя, северные равнины, дождь, который беспокоил нас, как только началась война, бесследно исчез. Приближается зима, и обе армии сражаются друг с другом под ясным, почти прозрачным небом. Поскольку ничто не препятствует нашему обзору на равнинах, обе стороны могут беспрепятственно смотреть друг другу в глаза. Как я и думал, у них есть подкрепление. Вражеские войска насчитывают около 35 тысяч человек, что соответствует нашему количеству. Нет, у нас их более 40 000. Я предполагаю, что он не включил в свои расчеты армии вассальных лордов. У врага есть армия с пехотой в качестве ядра и кавалерии слева и справа для поддержки своего строя. Для нас армия королевства разделена слева и справа, а моя частная армия развернута в центре. Тяжелая пехота противника уже укрепляет свои большие щиты и создает ряд коробчатых построений. Я с трудом справлялся с этой формацией, когда увидел ее впервые. Опять же, с этими коробками, можем ли мы что-нибудь с ними сделать? Да, та же стратегия не задержит нас во второй раз. Леопольд со спокойным выражением лица отдает подробные приказы армии. Я оставлю ему военную тактику. Я подношу копье к солнцу и внимательно смотрю. Я сделал несколько ужасных вещей с этим копьем, но на нем нет ни царапины. Из чего оно сделано? Лорд Хардлет, враг двинулся. Это похоже на то время, когда мы раньше сражались с этими тварями. Стратегия, в которой они маршируют вперед в своих построениях из железных ящиков. В ящике, как и раньше, около 1000 человек. Заблокируйте наш подход и сократите наш строй, а затем рассредоточьтесь, когда они войдут в наши ряды. Вероятно, это то, что они и планируют сделать. Мы тоже должны действовать. Подготовьте эту вещь. Можно ли позволить всей частной армии, кроме носовой кавалерии, передвигаться свободно? С точки зрения военной мощи, это не должно быть проблемой, которая требует, чтобы армия королевства послала свои основные силы. Лук кавалерии продвигается вперед. Стрелы не пробивают эти ящики. Цельтесь в пехоту вокруг них. Не подходите слишком близко. Вы слышали приказ начальника. Биться насмерть. Луна поднимает меч над головой, и кавалерия атакует. Ну, носовая кавалерия очень ценна, так что будет неприятно, если слишком много ее воинов умрет. Фаланговая формация останавливается, когда они видят, как 4000 лучников атакуют их, затем врезают свои щиты в землю и выставляют свои копья. Их антикавалерийские меры можно считать железной стеной. Очевидно, мечи и стрелы не пройдут сквозь эти толстые щиты. Но кавалерия – ужасающая угроза для пехоты, которая не может спрятаться за этими щитами. Совместите свои длинные копья, не отделяйтесь от группы. Они используют обычные методы борьбы с кавалерией и, вероятно, ожидают поддерживающего стрелкового огня из ящика. Но это наивное мышление, это не станет дракой на близком расстоянии. Носовая кавалерия движется к противнику длинным вертикальным строем и готовит свои луки вместо мечей. Разворачивайся налево. Командир во главе соединения кричит и тут же меняет курс. Естественно, что следующие за ними юниты движутся соответствующим образом и стреляют по врагу. С тех пор, как я отправил их в армию, они практиковали эту тактику много раз на учениях. Так это кавалерийская часть Галдонии. Успокойтесь, не нарушайте строй. После того, как они показали им стратегию, у них действительно был какой-то ответ, чтобы справиться с ней, поскольку копьеносец быстро удерживал небольшие щиты, чтобы блокировать стрелы. Но дальность стрельбы слишком мала для носовой кавалерии, и им легко целиться в солдат без щитов или целиться в бреши в прикрытии, тем самым увеличивая потери противника еще больше. Враг разбит. Мы должны переместить кавалерию королевской армии, радостно восклицает Селия, а Леопольд, как обычно, молчит. Ты права, но не трогайте коробку. Кавалерия королевской армии в мгновение ока бросается в бой после того, как носовая кавалерия проходит мимо, словно порыв ветра. Чтобы приблизиться к атаке своими копьями и мечами, они терпят некоторые потери из-за перехватывающих копий и стрел, но рассыпающийся строй не может полностью отразить их атаку. Вес и размер кавалерии представляют серьезную угрозу для пехоты, поскольку они могут сокрушить ее одним ударом. Нет проблем с обучением или командованием. Лорд Ратхальд хорошо их обучил. То есть, они вышли вперед, идиоты. Один отряд кавалерии королевства использует импульс, полученные от разрушения вражеской пехоты, для атаки коробки. Они срубили копья, вырастающие из ящика, и воткнули свои копья в щели, чтобы победить нескольких солдат. «Это хорошо, я сказал им не уходить. Ямы быстро заполняются свежими солдатами изнутри ящика, а из-за щитов торчат копья, в ответ побеждая пару кавалеристов. Кроме того, стрелы из луков падают сверху на головы кавалерии, из-за чего они тоже несут свои потери. Более того, вражеская кавалерия бросается на них с фланга, словно ожидая этого момента. Если так будет продолжаться, эти дерзкие парни будут окружены. Пусть вся армия королевства продвигается вперед, мы не можем их бросить». Одним приказом армия королевства, насчитывающая около 30 000 солдат, начинает движение. Видя это, противник отказывается окружать перед собой отряд и вместо этого атакует нас. «Я не хотел сталкиваться с ними. Ничего не поделаешь. Обстоятельства все время меняются. Мы можем использовать пушки, если хотим остаться позади. Мы все еще можем использовать пушки, если противник наступит на нас, но отвести пушки от нас будет невозможно. Перемещение этих вещей требует времени и усилий. Пушки, сделанные вручную, имеют более низкие характеристики, легко ломаются, а ствол у них толстый и тяжелый. Это не предметы, которые можно с легкостью переносить туда и сюда в зависимости от ситуации. Обе армии медленно маршируют навстречу друг другу, и остается лишь небольшое расстояние, пока мы не достигнем диапазона, на котором можем выпустить стрелы. Галдонианская армия слегка озадачена, впервые увидев странное построение Маграда. «Я стою впереди, размахивая копьем. Не беспокойтесь, я уже побеждал это построение раньше, бояться нечего. Это все равно, что легко проникнуть в женщину после того, как лишился девственности». Все вокруг затихло. «Дерьмо, я облажался. Убейте их. Я пытаюсь их обмануть силой и продолжаю кричать. Это было близко. Враг тоже бросается, когда видит, что мы набираем темп. Силья стоит рядом со мной. Она боится, что я получу травму, как в прошлый раз, и клянется, что она абсолютно не отойдет от меня». Шварц ржет и поворачивается влево. С левой стороны у него свисает несколько сумок. «Что ты собираешься с этим делать?» «Я думал, что стану заменой пушкам. Поскольку пушки нельзя было двигать, я взял с собой несколько железных шаров. Судя по всему, они довольно тяжелые, потому что Шварц недовольно смотрит на меня, говоря, чтобы я поторопился и выбросил эти вещи. Я швыряю железный шар в ближайшую сцепку. Между нами все еще приличное расстояние, поэтому мяч летит по дуге и приземляется в середине построения. Я слышу металлический звук, но последствия моего удара неизвестны. А вот и остальные. Теперь у меня есть навык, так что я могу бросать шары в нужных местах, начиная со следующего раунда. Первый выстрел точно врезался в переднюю часть построения и отбросил двух человек вместе со щитами, что вызвало крики наших союзников. Он не такой мощный, как я ожидал. Копье могло бы быть более эффективным. Однако для человека непостижимо даже бросить такой тяжелый железный шар. Это хорошее упражнение после травмы. Ой, когда я собирался сделать последний выстрел, вражеская кавалерия внезапно ударила копьем в меня. Я инстинктивно ударил его этой штукой в руке, используя вес всего моего тела. Я прикончил его, или, может быть, точнее сказать, он взорвался. Куча вещей просачивается от солдата, который подошел ко мне с копьем и получил удар железным шаром. Это был мой последний шар. Брайс взорвался. Демон. Оставшаяся вражеская кавалерия убегает. Думаю, это по-своему эффективно. Что ж, шоу окончено. Союзники и враги сражаются друг с другом. Крик солдат, стук металла и крики смерти заглушают мой голос. Это поле битвы. Наши союзники односторонне оттесняли их с самого начала боя. Вражеская кавалерия пытается угрожать со стороны, но наша луковая кавалерия и кавалерия армии королевства блокируют их, вместо этого отгоняя их, в то время как армия королевства сокрушает врага с фронта, и даже армии вассальных лордов доминируют, когда они кружат вокруг и атаковать со стороны. Но это господство было до того, как по-настоящему столкнулись с формациями фаланги. Первым, кто бросил им вызов, была дворянская армия, связанная с вассальными лордами. Че, что это? Освободи свои стрелы, коли копьями. Ни один из них не действует. Мы не можем остановить врага. Они прорываются сквозь наш строй. Тяжелая пехота довольно медлительна из-за веса своего снаряжения и щитов, но этот медленный и стабильный темп, несомненно, разделяет армию. Затем, Когда они достигают середины площади, раздается другой приказ – рассредоточиться. Их щиты опускаются, и солдаты разбегаются во все стороны изнутри ящика. Армия этого аристократа мгновенно уничтожается, без возможности выжить. Что еще хуже, некоторые отряды основных сил королевской армии на фронте разделяются и разбиваются таким же образом. Состояние битвы быстро меняется от подавляющего галдонианского преимущества к более сбалансированному. Нет никакого движения из штаба, где находится Леопольд. Думаю, еще не время. Еще немного, и я сойду с ума. Рассредоточиться. Коробка открывается после того, как они углубились в строй союзной армии. Я этого ожидал. Выбрав именно этот момент, как они открылись, я прыгаю посреди вражеской армии со Шварцем. Если ты открываешься, то мое копье тоже может пройти. Я бью врагов на своем пути, и копыта Шварца отправляют их в полет, когда я продвигаюсь к центру их построения. Шварц повредил бы тяжелую пехоту, если бы неосторожно наступил на нее, поэтому он попытался наступить на более мягкие части. Он здесь, он снова здесь. Почему он появляется только перед нами? Похоже, эти ребята участвовали в нападении на Портрандил. Они начинают ругать меня, как только видят мое лицо. Так шумно. Куда я пойду, решать мне. Я взмахиваю копьем и отправляю их в полет. Я слышу крики в том направлении, в котором я их послал, так что они не должны умереть. Слава богу. Кажется, у меня бесконечный запас врагов, поскольку я нахожусь в центре переполненного строя. Просто слегка взмахнув копьем, вы создадите хаос. У меня немного не хватает рук, поэтому я подпираю копье одной рукой, а другой вытаскиваю свой меч, а затем пару раз взмахиваю им. 10 или 20 воинов легко превращаются в трупы. Угу, этот парень, могу ли я даже остановить его, если пожертвую своей жизнью? Нет, отважный мужчина средних лет внезапно был разрезан пополам. Молодой солдат бросается кричать, чтобы отомстить, но он вдруг подлетает в воздух, пронзенный копьем одного из моих союзников, и теряет сознание в агонии. Из-за огромного замешательства враг теряет шанс атаковать, и мои союзники могут оправиться после разделения своего строя и снова успешно перегруппироваться. Похоже, армия, которую тренировал Эрих, не такая уж слабая. Теперь противник изолирован посреди союзной территории. Теперь мне просто нужно найти и победить командира, чтобы положить конец этим строям. Когда я оглядываюсь вокруг, я вижу мужчину в красивом платье, громко кричащего: «Что ты делаешь? В этой ситуации вам следует снова войти в строй, временно отступить». «Я нашел его». «Нашел тебя, это ты? А-а-а! Кто-нибудь защитите меня! Поторопитесь и защитите меня!» Несколько вражеских солдат преграждают путь, стоя между мной и убегающим командиром. «Вы мне мешаете?» Я разрезаю одного из них своим копьем, подбрасываю другого в воздух и попадаю в него в воздухе в сторону третьего солдата. Но меч четвертого солдата задевает лицо Шварца и выводит его из равновесия. «Ублюдок!» Я пронзаю сердце четвертого солдата и отбрасываю его в сторону, но теперь командир убежал довольно далеко. Его нельзя отпустить, это может занять некоторое время, но я точно... «Что?» Стрела летит прямо в шею бегущего командира. Обернувшись, чтобы посмотреть, от кого она пришла, я вижу, как Пипи стреляет, сидя на плечах Кристофа. Со всеми этими людьми в таком рукопашном бою у крошечной Пипи все-таки нет четкого прицела. Кристоф впервые участвовал в битве. Ух, тяжело, быстро убей его. В самом деле, как Пипи может быть тяжелой, если я могу легко поднять ее одной рукой? Если ты не сможешь даже этого сделать, ты не сможешь поднять женщину и трахнуть ее. И тогда из штаба в воздух была выпущена зеленая пылающая стрела. Похоже, они готовы. Сохраняйте строй, медленно двигаясь назад. Все армии, ведущие в настоящее время борьбу за превосходство, прекращают свои сражения, а мои союзники начинают постепенно отступать. Враг считает, что мы не выдержали их напора и снова выстроились в их фаланги, медленно продвигаясь вперед. На правом и левом флангах противника параллельно их строю идут 500 кавалеристов. В руках они держат какой-то пылающий предмет. Это что? Похоже на осадное орудие. Масло наливается в фарфоровый горшок, и на поверхности тоже появляется пламя. Если они прикрепят к нему веревку и бросят ее после нескольких оборотов, то место, в которое она попадет, мощно загорится. Это не особенное осадное орудие. У него небольшой диапазон, поэтому он требует от пользователя приблизиться, что делает его идеальной целью для попадания стрел. Оно не может разрушить каменные стены, и есть еще много слабых мест, поэтому их не так часто используют в бою, несмотря на большое создаваемое пламя. Возможно, было решено, что это окажет достаточное влияние на тяжелую пехоту, потому что, несмотря на медлительность, человек все еще находится под броней. Что? Почему они не бросают его в середину? Кавалерия бросила горшок с маслом во фланг врага, или, другими словами, в самого дальнего солдата, достаточно, чтобы сжечь его, но не прямо в центре. Что ж, это дело рук Леопольда. Давай просто сядем и посмотрим. Эта кавалерия, вероятно, носит в руках только эти горшки с маслом и даже не имеет с собой копий. Они много раз подходят с фланга и атакуют фалангу огнем. Со стороны могло показаться, что эти атаки не что иное, как преследование, но огненные атаки со стороны постепенно подталкивают ящики все ближе друг к другу. Я вижу, они не могут пройти сквозь огонь, какой бы большой у них ни был щит. Солдат, находящийся на краю построения, сосредоточен на поддержании строения, и он ни за что не захочет пройти сквозь огонь. В конце концов, вся формация коробки медленно смещается к центру, и другие смежные коробки также подталкиваются, чтобы изменить направление. Значит, они собираются к центру. Понятно, еще немного. Армия королевства, как обычно, постепенно отступает, а моя личная армия вообще никуда не двигалась. Это было не из-за слабости, но они не были оснащены для ведения нормального боя. Кавалерия повторяет свои атаки еще несколько раз и ждет, пока вражеские формирования, можно сказать, коснутся друг друга, прежде чем стрелять в них. Эти стрелы не просто обычные стрелы, а пылающие, используемые в осадном бою. Уа-а-а, горячо. Пылающие стрелы не пробивают железные щиты, но они все еще могут нарушить работу солдат, когда они отклоняются и падают к их ногам. Даже малейшее пламя, которое обжигает их тело, заставит их рефлекторно отдернуть ноги. Но это еще не конец. Затем используются баллисты, они стреляют большими пылающими стрелами, которые разламывают щиты и поджигают солдат. Кроме того, солдаты частной армии встают в оборонительный строй и бросают в них горящие горшки с маслом. Огромное пламя обволакивает врага. Впереди огонь. Они идут отовсюду. Сдвиньте щиты. Мы не можем видеть то, что перед нами. Противник медлительный и плохо заметный. Они не должны быть в состоянии справиться с огнем, идущим на них со всех сторон. Какое невероятное пламя, но не лучше ли было сделать это с самого начала? Нет, враги должны быть плотно сбиты вместе, и, что более важно, пехота и кавалерия, развернутые вокруг них, не могут быть там. Солдаты, которым приказано поджечь огонь, не оснащены для борьбы с врагами, которые могут свободно перемещаться. Из-за ранее начавшегося ожесточенного боя пехота и кавалерия без защиты уже рассеялись и не смогли выполнить свою роль. Вот как мы теперь можем делать то, что нам нравится. Тем не менее, не только спереди, но и пламя, сходившееся с ними слева и справа, тоже горело сильно. Леопольд хорошо придумал, как собрать врага в том месте, куда он нацелился. Перемещаемся, сдвинься с места, мы так сгорим. Не путайте ряды, нас поразят стрелы, не смешите. Ты говоришь нам оставаться в этом огне, давайте отступим. С такой скоростью мы скоро будем уничтожены. Не все сохраняют строй, оставаясь в пылающем огне, поэтому большая часть врагов бросает свои щиты и каким-то образом находит места, где нет огня. Однако падающие на них пылающие стрелы доказывают свою эффективность, сбивая и сжигая солдат, нарушивших строй. Лучники были подготовлены к аду, и как только они выпустили свои пылающие стрелы, они усугубили и без того жестокую картину. У меня больше нет шанса вести с ними рукопашный бой, поэтому я возвращаюсь в штаб и стою рядом с Леопольдом. Это было невероятно. Именно по этой причине было перевезено большое количество осадных орудий. Построение коробки тяжелой пехоты противника представляет собой практически замок на поле битвы, поэтому нам просто нужно иметь подходящее оборудование, и мы сможем победить их. Враги в передней части построения уже нарушили строй и пытаются убежать, но солдаты, собравшиеся сзади, не позволяют им сделать это. Подразделения в тылу не могут понять обстановку на поле и продолжают идти вперед. Пришло время. Значит, я вынесу им смертный приговор, это долг и привилегии командира. Все пушки огонь. Пушки ревут достаточно громко, чтобы заглушить крики врага, и, хотя 10 пушек могут показаться небольшим количеством после того, как стали свидетелями сосредоточенного артиллерийского огня флота Федерации, У них должно быть достаточно мощности на близком расстоянии. Даже солдаты, едва сохраняющие строй, летят с железным шаром, выпущенным в них спереди, и терпят поражение без какого-либо сопротивления. Наконец-то их враг начинает побеждать, и все они бросаются бежать, бросив свои мечи и щиты. Тыловой отряд с относительно меньшими потерями все еще продолжает наступать перед лицом всего, что произошло. Все агрегаты заряжай. Полностью уничтожьте их. Армия королевства, частная армия, кавалерия и лучники объединяются, чтобы преследовать врага. Армии вассальных лордов, которые убежали, также собрались и тоже бросились в погоню. Больше не нужно предпринимать хорошо организованных действий. Нам просто нужно выследить врагов и прикончить их. Очень маловероятно, что медленная тяжелая пехота противника ускользнет от нас. Судя по сегодняшней битве и преследованию, армия Маграда потеряла около 30 000 из своих 35 000 воинов. Большинство солдат превратилось в обгоревшие трупы, поэтому я не могу сказать точное число, но совершенно очевидно, что они понесли катастрофические потери. Этого должно хватить, чтобы заставить их потерять желание сражаться, тем более что их элитная тяжелая пехота была полностью уничтожена. Конец войны близок, угу, бормочу я, слегка похлопывая по головам пяти женщин, которые борются за то, чтобы мой член оказался в их ртах. Кстати, Кристоф получил удар щитом, который солдат бросил в него от отчаяния во время преследования врага, и был нокаутирован, так что и на этот раз он не смог прикончить ни одного врага. Главный герой – Эгир Хардлет, 22 года, осень, военные действия, статус, граф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, командир 3-го армейского корпуса, в подчинении 39 900 солдат, граждане, 146 000 центральный город Рафин, 16 000 Линдблум, 1500, частная армия, 7 900, только части, приведенные в бой, пехота, 2 500, кавалерия, 500, лучники, 700, инженеры, 300, лук кавалерия, 3 900, пушки, 8, повреждены при стрельбе, армия королевства, 2 дивизии, 25 500, соседние армии вассальных лордов, 6 500, дополнительно, отряд защиты Рафена, 1 000, военные подчиненные, Леопольд, заместитель командира, Селия, адъютант, Мила, командир Ирина, командир Луна, командир носовой кавалерии, Пипи, талисман, Тристан, прислуга, Гида, критическое состояние, текущее местоположение. Путешествие с северных равнин в столицу Эдрос. Достижение. Капитулировал Портрандил, уничтожил армию Маграда. Глава 156. Глава 156. После нашей победы на северных равнинах в этом районе больше не было армии, которая могла бы противостоять нам. Это, должно быть, похоже на необитаемую пустошь. По крайней мере, мы так думали. Это было неожиданно. Это не сильно задерживает нас, но все равно нехорошо. Леопольд и Майла идут с кислыми выражениями на лицах. Ирина и 300 приставленных к ней солдат возвращаются к нам со стороны. Их отправили в фермерскую деревню недалеко от дороги, чтобы заставить их подчиниться нам. Поднимающийся черный дым и угрюмый взгляд женщины говорят мне, что случилось кое-что неладное. Эта деревня была такой же, я сказала им, что не буду применять силу, если они добровольно примут нашу сторону, но все жители деревни указали на меня мечами, поэтому у меня не было выбора, кроме как сжечь все дотла. Я не могу винить Ирину за это. Если жители деревни проигнорировали ее совет сдаться и даже применили против нее оружие, то они всего лишь вражеские солдаты. Их истребление, это естественно, но я надеюсь, что очень немногие женщины и дети оказались вовлечены в этот беспорядок. Все деревни по дороге из Портрандила были такими. В их силах не было ничего особенного, но это все равно не очень хорошо. Это в точности так, как говорит Майла. Мы сожгли каждый город и деревню, с которыми встречались на пути в столицу. Мы их не грабили и не насиловали их женщин, но горожане так или иначе ополчились на нас. Это были не только городки с населением в несколько тысяч человек, но даже небольшие деревни с несколькими десятками человек сформировали собственную армию из добровольцев и напали на нас ночью или устроили засаду. Конечно, они не смогли замедлить нас своими внезапными атаками и вместо этого были разгромлены. При мысли о том, чтобы править ими в будущем с такой враждебностью по отношению к нам, у меня действительно болит голова. Мы не сможем править этим народом. Я внезапно словил проходящую мимо женщину и заставил ее сосать мне, но, видимо, ей это было не по нраву, и она укусила мой член изо всех сил. К счастью, она была довольно красивой и фигурной, и мой член был уже достаточно твердым, чтобы ее зубы не прошли до конца, а только принесли мне больше стимуляции и заставили меня эякулировать в нее. Она обезумела, крича: «Я убью тебя, враг моего мужа, покрытая моей спермой». Я безропотно протянул ей несколько золотых монет и отпустил ее, но она швырнула их обратно в меня. Интересно, почему они так нас ненавидят? Маграды изначально находились под властью государства. Их враждебность по отношению к Галдонии, вероятно, возникла еще до того более раннего конфликта. Они также могут рассматривать мертвых солдат, которых они отправили на Трею, как нечестную игру с нашей стороны. Это раздражает, но не меняет того, что нам нужно делать: снести столицу и раздавить Маграда. Мы можем оставить проблему того, как поступать с этими гражданами, человеку, который будет править этой областью. Майла – солдат до мозга костей, поэтому она не знакома с политикой. Но то, что она сказала, абсолютно правильно. Вместо того, чтобы беспокоиться излишне, сначала завоюйте столицу. К счастью, приобрести припасы будет легко, Леопольд сказал холодным тоном. Хорошо известно, что нам нужно платить за такие вещи, как еда, если деревни сдадутся и перейдут под наш контроль, но мы можем забрать все бесплатно, если они будут сопротивляться. Атака врага в тыл. Похоже, они и ополченцы. Стремясь к транспортной единице, они как глупо. Это правильный ход, чтобы атаковать транспортную единицу, которая слабо охраняется, но поскольку в моей армии больше кавалерии, они могут быстрее реагировать на атаки. Кавалерия наверняка проскачет в этот район быстрее, чем жители деревни смогут выполнить свою миссию пешком. Нет особой необходимости с ними разбираться. Там 500 носовых кавалеристов, которые могут легко их уничтожить. Я знаю. Давайте не будем обращать на них внимания и продолжим. Ха-ха, а я бы хотел попробовать некоторых женщин Маграда. Мы продолжаем идти, отражая сопротивление фермеров и остатки побежденной армии Маграда, пока не получим уведомление от Эриха о том, что он столкнулся с другой половиной вражеской армии и победил их корпусом первого дивизиона. Очевидно, чтобы справиться с тактикой тяжелой пехоты противника, он заманил их в грязные районы, пропитанные сильным дождем, и использовал осадные орудия, подобные нашим, чтобы победить их. После этого они еще несколько раз вступали в бой с врагом и использовали момент своей победы над тяжелой пехотой, чтобы оттеснить вражескую армию, пока, наконец, не загнали их в угол в определенном городе и не уничтожили. Как и ожидалось от человека его уровня, в последнее время у меня не было много шансов сражаться бок о бок с Эрихом, но я знаю, что он отличный командир и генерал. Интересно, что будет, если я натравлю Леопольда на него? Вам что-то нужно? Нет, ничего. В любом случае, на пути к столице мы не должны столкнуться ни с чем, кроме этих тривиальных атак. Кажется, что корпус второго дивизиона успешно завершил операцию по высадке, но у него проблемы с захватом города, в котором скрывался вассальный лорд и его армия. Учитывая размер города, у врага не должно быть более 5000 сил. Я действительно хочу узнать, как он мог бороться с разношерстной командой из 5000 человек. Эрих сказал мне просто относиться к ним так, как будто их не существует. Похоже, мы сначала доберемся до столицы. Давайте разберем лагерь, прежде чем они приедут. На этот раз мы тоже пригласили наших инженеров. Они ничего не делали, кроме строительства, даже в мирное время, так что нет лучшей группы в строительстве лагерей, чем они. Мы позволили сбежать примерно 5000 солдатам, в то время как корпус первого дивизиона никому не дал сбежать, так что всего в столице должно остаться около 10000 солдат. Однако, глядя на это сейчас, они могут активно использовать граждан в своей оборонительной битве. Столица Маграда, Адрас, имеет население 20000 человек, поэтому нам немного сложно одолеть их грубой силой, даже если мы не включим в их вооруженные силы маленьких детей и стариков. С учетом сказанного, мы все еще можем сокрушить их, если они вылетят в одиночку. Думаю, лучше их окружить и подождать. К счастью, благодаря Федерации Ольги, нам удалось проложить маршрут снабжения через реку. У нас не будет проблем даже при длительной осаде. Я бы предпочел быстро закончить и вернуться домой, но я уверен, что это не займет много времени, я чувствую это нутром. Ну, я ненадолго вернусь к карете. Пожалуйста, следите за своими желаниями. В конце концов, солдатам запрещено насиловать. Меня раздражает, когда Леопольд говорит мне, что делать, с таким серьезным лицом. КХМ, Пену, я тоже собираюсь сделать небольшой перерыв. Майло также следует за мной. Ты хочешь сделать это в своих доспехах? Я не такой уж и неповоротливая. Тогда как насчет того, чтобы умолять меня остановиться, катаясь сверху? Я не такая грязная женщина. Думаю, Леопольд только что вздохнул позади меня. Рассказ от третьего лица. Солод. В то же время Мальтовское королевство. Биада. Все боевые единицы. Наша цель – город Рафин на территории Хардлетта. Мы будем атаковать так быстро, как распространяется лесной пожар, и будем яростны, как сильный шторм. Обычно бывает наоборот. Как глупо. Пабло громко кричит, чтобы побудить своих равнодушных солдат. С другой стороны, Иларио одет в строгий наряд и ругает его на стороне. Молчи. Зачем ты вообще здесь? Я тот, кто занимается военным делом. Вторжение – это национальная проблема, и, поскольку мы правим королевством вместе, мы не можем позволить, чтобы кто-то из нас остался. Не волнуйтесь, я не буду вмешиваться. Я просто буду смотреть со стороны. Тогда тебе не нужно было приходить. Иларио совершенно не разбирается в военном деле. Обычно, когда Пабло отсутствует во дворце, он думает о том, чтобы добиться успеха в победе над вассальными лордами. Но что произойдет, если Пабло удастся возглавить солдат и выделить себе большую часть территории? Доверие вассальных лордов и знати мгновенно возрастет, и любые его мелкие уловки будут развеяны. Чтобы этого избежать, Иларио нужно было совершить вылазку, чтобы достичь и собственных заслуг. Конечно, он не пойдет ни на какие опасные поля сражения и будет наблюдать за исходом только с тыла. Если их план провалится, он немедленно сбежит и переложит ответственность на Пабло. Я не думаю, что Пабло многое может сделать без Брута, но я слышал, что лорд Хардлетт уехал из-за войны между Галдонией и Маграда. Этот парень может быть некомпетентным, но его 10-тысячная армия не иллюзия. Ты что-то сказал, брат? Нет, ничего. Что еще более важно, что вы думаете о немедленной вылазке? Похоже, солдаты не хотят слушать твою скучную речь. Кроме того, если вы потратите слишком много времени, есть шанс, что лорд Хардлетт вернется домой. Хаэм, посланник из Маграда, сказал, что битва идет в их пользу. Он пока не вернется. Кроме того, на этот раз я лично возглавляю операцию по вторжению, и все идет тайно. К тому времени, когда он поймет, что происходит, мы окружим Рафин. Было бы неплохо, если бы это было правдой. Раздается сигнал о вторжении, и армия, состоящая из солдат Мальт-королевства и временно призванных солдат, медленно покидает Биада. Рассказ от третьего лица. Тристан. Полдня спустя. Срочные новости от шпиона. 10.00 солдат Солодового королевства наконец ушли. В этом нет сомнений, они идут на север, к нашей территории. Я так и думал. Тристан тяжело вздыхает, что продолжается достаточно долго. Он заранее знал об их намерениях и уже подготовил контрмеры. Тем не менее, бесконечное эхо его громкого вздоха заставляет думать, что он действительно боится вступить в бой. Разведчик все еще преследует их, как скоро они достигнут границы. Разведчик скрывается, пока выслеживает регента. Их вторжение происходит довольно медленно, поэтому им потребуется около 10 дней, чтобы добраться до границы. Единственный спаситель Тристана – это сеть секретных разведок и информационная сеть, созданная Леопольдом. Движения врага читаются отлично. Ха-ха, тогда мы будем действовать по плану и эвакуируем жителей у границы. Естественно, провозите, пожалуйста, и продукты питания. Так точно, дела идут гладко. Хах, теперь мы ничего не можем поделать, когда дело доходит до этого. Думаю, я просто возглавлю солдат и обоснуюсь в Зандоре. Мы не можем полностью предотвратить их вторжение на нашу территорию, но лорд Хардлетт может расстроиться, если этот город падет. Тогда позвольте вам, командующему обороной, доставить туда так быстро, как я не умею ездить на лошади. Пожалуйста, позвольте мне сесть в самый быстрый из ваших вагонов. Посланник тупо смотрит на Тристана. Главный надзиратель защиты территории или вообще любой солдат, не умеющий ездить на лошади, подобен торговцу, который не умеет считать. Я просто нахлебник, а не солдат. Просто если я этого не сделаю, у меня не будет денег на покупку книг, и меня отправят на рудники. Одна только мысль об этом меня расстраивает. Тристан складывает свои любимые книги в сумку, и когда он нехотя встает, Дверь открывается. Тристан, это правда, что враг приближается. Вбегает Нонна, раскачивая своей большой грудью. Чтобы не упасть во время беременности, у нее есть несколько горничных, поддерживающих ее тело. Тристан, досконально испытавший на себе эгоистичные прихоти женщины, становится мрачнее. К сожалению, так и есть. Я собираюсь перехватить их сейчас. По его словам, казалось, что он просто сходит в магазин за молоком, что побудило в Нонне беспокойно спросить. Все будет хорошо, Эгира сама здесь нет, понимаете? С ее любимым мужем здесь она будет абсолютно уверена, что все будет хорошо, и даже сможет расслабиться, в то время как она ни в коем случае не может чувствовать себя комфортно с этим, казалось бы, беззаботным мужчиной перед ней. Ага, ну, наверное, все будет хорошо, в конце концов, это более или менее соответствует моим ожиданиям. Вероятно, более-менее, пожалуйста, возьми себя в руки. На кону жизни всех нас и детей в наших животах. Если по какой-то причине ты проиграешь, и я не смогу родить этого ребенка, я буду обижаться на тебя всю свою жизнь. Даже если я умру, я стану призраком и буду следовать за тобой, пока ты не умрешь. Я понял. Я сделаю все возможное. Тристан испускает самый большой вздох за день и направляется на юг. Недели позже, столица Маграда, Адрас, огонь. Каждый командир подает сигнал, и катапульты вместе запускают валуны и горшки с маслом. Снаряды летят по дуге над высокими стенами города Адрас и приземляются в городе. Громкий грохот сопровождает черный дым. Мы не можем проиграть им. Огонь. Сразу за нами следует корпус 1-го дивизиона Эриха, который также начинает атаку. Сейчас мы с Эрихом воюем вместе. Наша цель та же, поэтому нет причин разделяться на две штаб-квартиры. После воссоединения наша общая численность войск превысит 70 000 человек, поэтому было бы хорошо, если бы враг мог выйти из своего города. Я давно не видел твое лицо на поле боя. Да уж, кстати, я слышал, на днях вы одержали огромную победу. Ха-ха, спасибо. Уничтожение врага в одном бою на равнинах. Я просто загнал их в угол после того, как дрался с ними несколько раз. Эрих вздыхает, когда мы сравниваем достижения. Что маркиз Гувер делает с корпусом 2-го дивизиона? Ему поручили управлять севером, который должен был оказать наименьшее сопротивление, но таков результат. 30 000 солдат вообще не задействованы. Даже если он просто откликается на его величество, это уже слишком. Когда король должен был решить, что 3 человека станут командующими армией, он не мог избежать назначения Гувера на эту роль, несмотря на то, что Гувер находился под влиянием консервативной фракции армейской знати даже сейчас. Король также уходит с армии королевства, поэтому он, вероятно, хотел избежать ненужной драмы, если это возможно. Тем не менее, Эрих не мог представить, что он окажется таким бесполезным после столь долгих лет службы в армии. Если бы эти 30 000 были здесь прямо сейчас, можно было бы подумать о том, что победа уже у нас в кармане. Нет смысла горевать о бездарности старика. Когда битва закончится, я попрошу его удалиться в место с хорошей погодой. Ты довольно токсичен, не так ли? На лице Эриха расползается улыбка. Правильно, войны нужно вести с улыбкой. В любом случае, где ты, черт возьми, взял эти штуки? Это имитация пушек, созданные с использованием оружия из Федерации в качестве образца. Они сразу выходят из строя, поэтому на них трудно рассчитывать. Перед Эрихом стреляют 8 пушек. Вылетевшие из ствола железные шары врезались в каменные стены, и лучники, находившиеся наверху, летели и образовывали большие трещины на поверхности. Очевидно, я не могу сообщить ему, что источником этих продуктов является Клаудия, которая получила их через незаконные каналы.